Привет, привет всем, ребят. Смотрите, я хотел с чего начать сегодня. Сегодня все-таки там годовщина, да? Я надеюсь, мне сегодня больше ваты будут заказывать. А в последнее время я просто тоже изучаю, смотрю ватные СМИ, особенно что в Украине, да? Последнее время вот эта вся шобла-ёбла активизировалась и идет сплошным фронтом. То есть вот что мы видим, вот допустим, вот это Лукаш пиздела, что майдановцы расстреливали сами себя, да? Сегодня годовщина, когда на Майдане Беркут, ссаные жженые петухи расстреливали людей, которые хотели жить в более успешной стране, без всякого варья, коррупции. Сейчас пытаются переписать историю. В связи с этим я хочу небольшое такое предисловие, с него начать эфир. Рассказать все, как было, то есть напомнить, потому что у многих людей, я заметил, рыбья память, это не их вина. Это просто вот так вот оно есть и есть. У многих людей рыбья память. Начинает сомневаться, начинает думать, а может беркутовцы не такие уж и плохие там. Хотя я вот как вчера помню, как эти твари, ну, мало того, что там разгоняли студентов, еще когда шли люди под администрацию президента, как они пиздили всех палками, оттаскивали под администрацию и там добивали, блядь, просто. И вот этих вот мразей, и хотят сейчас тоже сказать, что они же тоже люди, они там тоже страдали, их убивали и прочее. Их убивали за дело. Это, понимаете, это мрази, которые стояли на страже не людей, а вот этой вот пророссийского государства при Януковиче, которое направило свой вектор в разрушающуюся Россию с ее плешивым безумным вождем, да? И вот эта беркутня, они вместо того, чтобы сказать, мы не выполняем преступные приказы, идите нахуй, они с удовольствием смаковали то, что они творили, они избивали людей, и все дошло до того, что они начали людей расстреливать. Были беркуты, которые просто сказали, и эти срочники внутренних войск, которые сказали, делайте что хотите, я в этом пиздеце участвовать не буду. И вот этим вот честь и хвала. А вот эта ссаная беркутня, их сейчас пробуют отбелить. Вот этот вчера пидорас Максим Бужанский, да, или как его, вот этот вот пидорас Максим, который с Дубинским и с Кивой, они там долбятся в жопу. Он вчера не встал, объясняя это тем, что также нужно почтить и павших беркутовцев, которые, по сути, являются преступниками. Это первый момент. Второй момент сейчас это вот шариевская шваль всякая, да, Шарий. Он же петушарий, он же борода в говне. Он сейчас берет, да, Дим, там из Крыма, из Херсона, ой, блин, этого Харькова. Там еще был момент. Генетика Фикшн, здорово. Спасибо большое. Поставь внучку нашу. Шари сейчас, там, да, есть парочку людей, которых, скажем, незаслуженно внесли в список Небесной Сотни. Об этом говорят и сами проукраинские адекватные блогеры. Но что делает Шарий? Шарий пытается на этом манипулировать. То есть вот вы можете пересмотреть его видео, и там четко видна манипуляция. Александр Питер, здорово, спасибо тебе за донатик. Там четко видна манипуляция, что он намекает и делает... Не, он не намекает, он прямо говорит, что это вот вся Небесная Сотня. То есть он по паре человек, да, судит о всей Небесной Сотне, что это никто никак, и вообще умерли они там не на Майдане, подпевая Лука, что они там умирали от сердечного приступа, никто никого не расстреливал и так далее. Здесь он тоже идет общим фронтом, но это понятно, Шари это пророссийская падаль. Если у вас там друзья какие-то есть, хипстеры, которые смотрят Шария, просто при встрече плюйте им в ебало. Они этого заслуживают, это имбецилы, это дебилы просто, это клинические дебилы. Если вы плюнете им в голову, может у них сотрясение мозга случится и там... Что-то сотрясется, короче, и поумнее. Спасибо, ватная палочка. Привет, старый рептилоид. Поздравляю с прошедшим днем рождения. Насчет Майдана. Сейчас я вам просто... Не все здесь киевляне, далеко не все. Я вам сейчас просто вот еще раз... У меня было видео, я вам еще раз покажу, как оно все было. Вот, смотрите, ребят, карта. Я на весь экран ее растяну. Сейчас взаимодействие включу. Вот, смотрите. Так. Вот именно когда горел дом профсоюза. Вот это дом профсоюза, он горел, он сейчас восстановлен. Здесь был Майдан, вот примерно, чтобы вот отдалю. Вот так оно примерно все было, вот так вот. То есть это был Майдан, вот это вот. Этот купол, вот это все оставался Майдан. С этого бока, кажется, с этого бока я сейчас плохо, вроде да, но здесь это географически это не важная, скажем, это не важная точка. Это можно уточнить. Видите, у меня память тоже сдает. И с этого бока, ну да, с этого бока. Шла ебаная беркутня. Все будет путем. Спасибо, я сейчас... да расскажу, прочту, что за комментарий под донатом. Спасибо большое заранее. Вот, здесь была ебаная беркутня. Дальше, что случилось в эту дату 14-го года? Стояли несколько суток, стояли... Это вот помните видео с сожженным танком, да? Вот здесь вот была баррикада. БТР, не танк, БТР. Он разъехался, хотел эту баррикаду пробить. Его забросали молотовым. Надеюсь, биомусор, который был в самом бронике, поджарился. Вот. Когда им выдали уже оружие, когда было видно, что они не только дубинками, они гранатами забрасывали, то здесь естественно, что эта власть пошла против своего народа. Естественно, нужно было вооружаться. Это, блядь, очевидно ж, ебать. Если тебя хотят убить беркутовцы, если на тебя охотятся... Вот эти антимайдановцы, это алкашня ебаная и всякие там пашканарные петухи. То, естественно, ты должен вооружаться и с ними бороться. Если не ты, то тебя. Поэтому да, по ним стреляли. Это нормально. Это абсолютно нормально. Мусоров, которые защищают прокремлевскую власть, их нормально убивать. Вот. Короче. Вот Майдан. Вот это Майдан. Дальше 20 числа было отступление беркутовцев. ХЗ, почему они начали убегать вот по этой дорожке. За ними побежали майдановцы. Спасибо за донат. Сейчас посмотрю. Вот, ребят, побежали Бог по этой... Бог явен Путинам! Да, не, я-то рад донатам, но сейчас хочу рассказать. Дедушка, с днем рождения. О, Алевтина, привет! Спасибо тебе большое, дорогая моя хорошая. Они побежали по этой дороге. Отступал Беркут, внутренние войска. И за ними майдановцы. Вот, бежали примерно до этой точки. Не-не, вот этой точки. Вот, вы можете узнать этот отель, да? Стреляли из этого направления, из самого отеля. Повторюсь, эта вся территория была под Беркутней. То есть эта часть, она не была доступна, не была доступна для протестующих несколько суток. Это все правительственный квартал. Здесь кишмя кишила Беркутня. То есть вот, когда вы в Готику играли, да, вторую, третью, вот представьте себе, вот баррикада, и здесь орки. Вас бы узнали, там, распяли и съели бы. Вот это все было под орками, понимаете? То есть, вот это все хуйня о том, что майдановцы расстреливали сами себя, это просто пиздец. Это рассчитано на тех, кто имбецилы кончены, и на тех, кто не живет в Киеве. Ну и имбецилы параллельно. Бог потому что явен Путину. Это сюрреализм, все понимаете? Будет путем. А всякие там Лукаши, Шарии и прочая я мразь. Я прошел около граффити «Единая Россия». Там было все измазано говном. Даже фото есть. Егор Бауэр, спасибо. Не, ну говном это естественно. Это как бы, знаешь, это святое. Бог явен Путиным. Все будет путем. Горный хер, здоров. Спасибо большое. Анафем проклятый. Александр Питер, тебе тоже спасибо. А еще не забывай, как мы воевали в Гипербореи с жуками-родственниками Эдгара. Эдгар, да-да. Спасибо большое. Сейчас я все поотвечаю, ребят. Я уже заканчиваю. Бог явен Путиным. Все будет путем. Александр Питер, спасибо большое за донат. Вот. Здесь вот происходили вот эти расстрелы. Отсюда несли вниз, обратно на Майдан, тела убитых. И вот, швали, вот просьба, ребят, вот это будет вырезано, скорее всего, вот этот предисловие моего стрима. Швали, которая защищают Беркутню, говоря, что она никого ни в чем не виновата, это майдановцы расстреливали сами себя, просто плюйте в ебало. Если в интернете, бросайте им ссылку на это видео, я с ними в комментариях с удовольствием пообщаюсь. Потому что их теории, блядь, вот тоже есть теория, что с этого дома стреляли по майдановцам, вот. Да? Тоже, эта территория, вот все вот это было под Беркутом. Невозможно, нереально, понимаете, нереально, только если майдановцы, блядь, летать научились, блядь. Все, ну, ёпта, ну, и находятся, сука же, имбецилы, которые верят во всю эту хуету, ватные, сука, Бог дебилы. Бог явен Путиным. Все «Отель Украина». Путем. Вот, винтовки, пресловутое видео. Хуйна, хуйна, хуйна, хуйна. Дед Даес, спасибо большое. Да, я с майдановцами закончу. Пресловутое, вот это фото, где типа винтовки выносят из отеля, да, вот этот отель. Из него выносили. Это отель Днепр. Вот где отель Днепр. Вот где отель Украина, с которого расстреливали. Короче, вы видите, ребят. И сейчас вот эту всю историю пытаются всякие, начинают всяких Шариёв, Лукашей, заканчивая там постоянными вот этими Киселёвыми и прочими, пытаются переписать. Я вам, надеюсь, память освежил, как это было. Все, начинаем стрим. Звідки несуть всіх, сер?